«Убийца!» — страшным голосом прокричала она. «Я все видела! Я видела, как вы вонзили нож ей в сердце! Убийца!» Где-то в последних рядах с какой-то дамой случился истерический припадок, а потом началась совершенная неразбериха, и каждый кричал, что было сил. У Дюваля не выдержали нервы. Он вскочил, отшвырнул свой стул и уставился на Беллу, как кролик на удава. «Это не я!» Он попытался перекричать толпу, но у него ничего не вышло. Отовсюду неслось. «Убийца! Вздернуть его! Устроим самосуд!» У меня чуть не лопнули барабанные перепонки. А Белла в каком-то исступлении барабанила по груди Дюваля. Он грубо оттолкнул ее, а потом его рука скользнула в карман и снова появилась, теперь уже с пистолетом. В этот момент зажегся свет и осветил все вокруг. «Осторожно!» — крикнул я. «Он сейчас выстрелит!» Я выхватил свой револьвер 38-го калибра, тщательно прицелился и выстрелил ему в правое плечо. Пуля попала именно в то место, куда я и хотел. Силой удара Дюваль был отброшен в сторону, и пистолет выпал из его руки. На этот раз интуиция меня не подвела. Я обернулся и увидел, что на меня мчался Хэл Стоун. В ярком свете прожекторов лицо его, искаженное ненавистью, казалось белым, как мел. На этот раз я не стал тратить время, чтобы получше прицелиться, а просто нажал на курок. И это меня спасло. На его лбу внезапно появилась маленькая аккуратная дырочка, но он успел еще пробежать два шага, прежде чем упасть. В тот же момент я услышал позади себя топот сапог и понял, что это Райт. С ним мне будет потяжелее, чем со Стоуном, а в историю, которую я ему расскажу, поверить можно только с большим трудом. И именно в этот момент у меня вдруг появилось неприятное чувство, что Райт не захочет тратить время, чтобы вникнуть в эту историю. Около 11 часов мы вернулись в отель. По дороге я сказал Эллен, что нам просто необходимо выпить. Ее апартаменты были для этого очень подходящим местом, а она, несмотря на страшную усталость, согласилась. Как только мы вошли в номер, Эллен опустилась на кушетку, а я стал сбивать коктейли. «Я думала, что лейтенант Райт продержит нас целую ночь, задавая все новые и новые вопросы», — сказала она. «Нам чертовски повезло, что его вдруг куда-то вызвали. Хотела бы я знать, что еще случилось. Видимо, что-то серьезное, иначе бы он не убежал, не закончив допроса по делу об убийстве. Возможно, опаздывал на полицейский бал», — сказал я. «Да и кого это может интересовать в такое время?» Я подошел к ней со стаканами и подал один из них. «Спасибо, Дэнни». Она с благодарностью посмотрела на меня, потом выпила. «Во всяком случае, теперь все позади. Не понимаю только одного. Как Белла могла увидеть, что ее убил Дюваль? Ведь в тот момент горел только прожектор, и он бил ей прямо в глаза». «А она этого и не видела», — спокойно сказал я. Эллен удивленно посмотрела на меня. «Почему же она в таком случае закричала, что это сделал он?» «Потому что я приказал ей это сделать. Дюваль никак не мог убить Элейн». «Вы сведете меня с ума», — сказала она глухим голосом. «Выходит, Белла заявила, что видела, как Дюваль убила Лейн только потому, что ты приказал ей это сделать? А на самом деле это не так?» «У меня свой счет к Дювалю. За те неприятности, которые он мне причинил», — ответил я. «Всадив ему пулю в руку, я считаю, что мы с ним квиты. Но больше всего мне хотелось расплатиться с Хэлом Стоуном, и когда нервы не выдержали у Дюваля, тот они сдали и у Стоуна. Он схватился за оружие, а я только этого и ждал. Послав ему пулю в лоб, я отомстил за Доминика, за купание в океане и за выстрелы с лодки». Эллен медленно кивнула. «Дьявольский метод — расплачиваться таким образом с долгами. Но я могу это понять. Но если Дюваль не убивал Элейн, то кто же это сделал?» «Видимо, в какой-то степени ты в этом можешь винить своего папашу». «Послушай, Дэнни, я еще не настолько сошла с ума, чтобы слушать подобную чушь. Мой отец умер 8 месяцев назад. В таком случае виновато его завещание. Предложил я более точный вариант. Ведь контрольный пакет акций фирмы равняется, по словам Майера, приблизительно 1 миллиону. Он оставил его, но с условием, что если ты не получишь в первый год такого же прироста капитала, как в предыдущем, то фирма перейдет к Элейн». «Все верно», — сказала она без всякого выражения. «Следствием этого явился тот факт, что ты и Элейн стали яростными соперниками. Предполагалось, что конкурс красоты увеличит товарооборот, и тогда ты преодолеешь финансовый кризис и сможешь оставить фирму за собой. Провал конкурса был бы для тебя полным крахом, ведь ты сама всем об этом рассказала, в том числе и мне». «И это все верно», — спокойно подтвердила она. «Но существовал ведь и более легкий способ сохранить состояние. В завещании твоего отца черным по белому записано, что если ты окажешься не в состоянии руководить фирмой, то она переходит к Элейн. Но в этом завещании ничего не сказано о наследниках Элейн и о том, кому перейдет фирма в том случае, если она умрет. Случись такое, она как соперница автоматически отпадает, а ты становишься единственной наследницей». «Дэнни», — холодно сказала она, — «неужели ты отважишься утверждать, что я желала смерти Элейн только по той причине, чтобы она не смогла отнять у меня фирму?» «Да, ты все отлично продумала», — произнес я с искренним восхищением. «Ты даже Элейн сумела убедить, что этот конкурс очень важен для тебя. Ты знала все о ее сделке с Дювалем и его партнерами по журналу. Поэтому и позаботилась о том, чтобы все были у тебя перед глазами, пригласив Элейн и Дюваля быть судьями в этом конкурсе, а потом в игру включила меня, частного детектива из Нью-Йорка, как приманку, чтобы отвлечь их внимание. Ты знала, что Дюваль и Элейн послали на конкурс своего человека, Элиш Хоуп, поэтому в конкурсе принимала участие Белла Люкас. Ее поселили в отеле рядом с Хоуп, чтобы она следила за ней. Все знали, что ты находишься в Нью-Йорке, хотя на самом деле ты жила в Майами, на вилле». «Не желаю больше все это слушать», — сказала она и хотела подняться с кушетки. Я снова усадил ее. «Нет, тебе придется выслушать меня. Когда я договаривался с Элиш о свидании, Белла была где-то рядом. Она все рассказала тебе. Такую возможность ты не могла упустить. Отправилась в отель приблизительно за полчаса до того, как должен был появиться я, и задушила Элиш. Сделать это было легко, так как она ни о чем не подозревала. После этого ты ретировалась, а в номер Элиш пожаловали Дюваль и его мушкетеры. Они намеревались преподать мне урок, но неожиданно для себя обнаружили труп. Это было как раз перед моим приходом. Им ничего не оставалось, как избить меня до полусмерти и испариться. Ты же, в свою очередь, нуждалась в свидетеле, поэтому по твоей просьбе Белла внимательно следила за дверью номера Элиш. Она видела, как меня выволокли оттуда и как минут через пять из номера вышел Дюваль. После... кто из вас оповестил об этом полицию?» «Предположим, я хотела избавиться от Элейн», — прошипела она. «А зачем для этого убивать Элиш?» «Если бы ты убила сразу Элейн, то тогда мотив убийства был бы слишком очевиден», — ответил я. «Элейн не захотела добровольно отказаться от притязаний на наследство, и тогда, устранив ее шпионку, дала ей понять таким образом, что шутить не собираешься. К тому времени Элейн тоже так глубоко завязла в этой истории, что ей все равно никто не поверил бы, если бы она даже сообщила полиции». «Всего хорошего, мистер Бойд», — сказала Эллен, «и надеюсь, что самолет ваш потерпит аварию по дороге в Нью-Йорк». «Я был уверен, что именно так ты и отнесешься к моим словам», — сказал я. «Но мы можем все это доказать, мое сердечко. Белла была сегодня вечером вне себя от страха. Она все выложила полиции. Тебе не удастся заткнуть ей рот. Майер тоже знает, что все это время ты была не в Нью-Йорке, а здесь, и он тоже даст показания. А поскольку мотив стоит $1 миллион, мое сокровище...» «Я должна подумать», — глухо сказала она. «Но вначале закурю». Она взяла сумочку, которая лежала рядом с ней на кушетке, и вынула оттуда револьвер. «Есть люди, Дэнни», — сказала она, — «которые хотят быть умнее, чем это необходимо для их же блага. Я убила Элейн не только потому, чтобы она не отняла у меня фирму, но и потому, что я ее ненавидела. Я ненавидела ее за то, что она обирала моего отца, и за эту бессовестную ложь, которую Элейн городила ему в отношении меня. Когда она по понедельникам сидела за своим письменным столом у нас в конторе, я знала, что она проводила уикенд с моим отцом. И мне уже тогда хотелось ее убить, Дэнни. Ты можешь это понять? Когда я всадила ей в грудь нож и услышала, как она закричала, я испытала самое большое наслаждение за всю свою жизнь». Ее глаза начали покрываться какой-то пленкой. «Но нести ответственность за это преступление, Дэнни, я не собираюсь. Она заслужила смерть за все то зло, которое причинила мне. «Очень жаль, действительно очень жаль, но ты единственный человек, Дэнни, который представляет теперь для меня опасность».